Все началось с солдатиков. После увольнения из ФАПСИ устроился работать в крупную инвестиционную юридическую компанию, в которой продолжаю трудиться и поныне, став директором кадровой службы. С руководством компании у меня сложились хорошие личные отношения, и они, зная о моем многолетнем хобби, дали подъемные – 20 тысяч долларов на создание бизнеса. Я зарегистрировал ПБЮЛ, закупил первую партию металлоискателей, арендовал торговый павильон. Но, проинвестировав мой бизнес, руководство поставило условие, что я останусь в штате компании. Так что теперь мое рабочее время делится 50 на 50 между делами двух компаний. А как развивается кладоискательская компания? Нам уже год, и мы одна из трех известных мне московских компаний, торгующих металлоискателями. Есть свой интернет-магазин. Кроме того, мы сдаем аппараты в прокат, консультируем по юридическим и техническим вопросам, продаем книги, посвященные кладоискательству, карты исторических районов, CD-каталоги старинных монет и многое другое. Но главным нашим отличием от других компаний стали поисковые туры. Представьте себе, есть человек, который не разбирается в древней истории, но найти какую-либо древнюю штуковину в земле хочет, нет слов описать как. Таких людей много, поверьте. Одного такого точно знаю. Это я. Вот видите, с подобным клиентом мы можем разработать маршрут по районам, где потенциально может быть, скажем, исчезнувшая деревня, организовать выезд на природу с экскурсией по живописным окрестностям, интересные лекции по истории, посещением местных достопримечательностей и, главное, с поиском затерянных кладов. Как же можно отыскать потерянную деревню, которая, например, исчезла во времена наполеоновского нашествия или еще раньше? Ведь на ее месте уже давно ни единого бревнышка, ни малейшего следа не осталось. Только бурьян да крапива. Для поиска есть несколько методик. Можно сравнить старинные карты с современными. Например, берем план генерального межевания 1766 года, определяем зону поиска и сравниваем с современной километровкой того же района. И видим интересные вещи. Скажем, деревня X есть, деревня Y есть, а деревню Z как корова языком слезала. Значит, имеет смысл туда наведаться. Быть может, в земле что-то интересное от той деревни осталось. Есть и другие способы. Вспомните, что по одной из версий слово «русские» происходит от того, что наши предки селились по руслам и устьям рек. И зачастую, если вы идете вдоль маленького ручья или лесной речушки, можно увидеть поляну посреди густого леса, причем вокруг никаких дорог нет. Очень вероятно, что здесь когда-то жили. Наши предки, когда занимались хозяйством, вырубали деревья, выжигали пни и распахивали лесную почву. На таком грунте естественный лесной покров восстановится не раньше, чем лет через 500. Кроме того, бывают и косвенные признаки. Например, по нашим поисковым приметам, обычная черемша хорошо растет там, где когда-то жили люди. А легко ли найти сотрудников для подобной компании? Бизнес ведь, мягко говоря, нестандартный. Крайне непросто. Я стараюсь создавать коллектив единомышленников, увлеченных делом. Поэтому, помимо желания работать у меня, подходящих личных качеств, важно, чтобы человек увлекался поиском, историей, археологией. Таких единицы. И как же вы нанимали персонал? С первым моим сотрудником, Светланой, мы познакомились случайно. Света дружила с моей младшей сестрой и однажды приехала к нам домой, в Семеновское. Я в этот момент бродил с металлоискателем по лугу недалеко от поместья Орловых. Там в 50-х-60-х годах находился детский лагерь. Металлоискатель пищал почти постоянно. Оказывается, в земле, в наследство отыгравших тут детей, осталось множество оловянных солдатиков, невероятно популярных в то время. Качество, я вам скажу, у них отменное. Сколько лет в земле лежали, а краска и не думает слезать. Там меня Света с сестрой и нашли. Познакомившись, я предложил Светлане самой найти что-либо. Она не на шутку увлеклась, и с той поры мы регулярно выезжали на поиски вместе. А год назад вдвоем открыли этот магазин. Остальных сотрудников подбирал среди коллег по цеху, знакомых поисковиков. «А сколько у вас сотрудников сегодня?» «Всего 4. Я глава компании, генеральный директор. Светлана — продавец и завсегдатай наших поисковых туров». Алексей, исполнительный директор, отвечает за большинство оперативных вопросов. Денис – специалист по истории Второй мировой, организатор туров по местам Великой Отечественной войны. Сегодня у нас уже сил и рук не хватает. Думаю, к концу года будем открывать новый магазин и нанимать новых людей. Насколько велико сегодня число желающих поискать клады? Если сравнивать с сообществом какого-либо экстремального вида спорта, то, конечно, нас немного. Количество активных копателей, регулярно выезжающих на раскопки, в Москве около 500. Профессионалов меньше сотни. Хотя людей, имеющих дома такой прибор и иногда балующихся поиском, значительно больше. На отсутствие спроса не жалуемся. Кладоискатели часто ассоциируются с пресловутыми черными копателями, которые раскапывают солдатские могилы в поисках оружия и военных наград, грабят и более древние захоронения, те же скифские курганы. Вам приходилось общаться с ними? Поскольку наш мирок относительно узкий, то сталкиваться, конечно, приходилось. Но сразу скажу, мы не они. Я ведь православный человек, и для меня осквернение могил – тягчайший грех. У нас есть официальные разрешения на раскопки, и мы никогда не ведем раскопки в закрытых исторических районах.